Новые двух-трехминутные жанровые сценки выходили чуть ли не каждую неделю, зрители распробовали своеобразные сериалы, в которых имелись сквозные персонажи, раз за разом попадавшие в странные и курьезные истории, и постоянно требовали добавки. Меня же интересовал иллюзион в первую очередь как инструмент пропаганды, поэтому над всеми театрами и студиями, производящими иллюзии, был установлен строжайший надзор со стороны СИП. Воистину кино, пусть даже в таком кастрированном виде, было в моменте самым важным из искусств. Просто, потому что способно было охватить максимально широкую аудиторию без зависимости от пола, возраста, социального положения и уровня образования. Воспользовавшись чужим опытом, мы сформировали кинопередвижки, которые были способны давать представления вне специально оборудованных помещений и пущены по мелким городкам и селам. В городе с населением в 3000 человек такая передвижка могла давать представления по нескольку дней кряду, пока все желающие не насытятся невиданной ранее диковинкой и не посетят иллюзион по 2-3 раза. В небольших деревнях обычно хватало полдня, чтобы утолить жажду людей к прекрасному. Ну и конечно, среди блоков развлекательных роликов в обязательном порядке вставлялись информационно-новостные и откровенно пропагандистские. Последние, впрочем, большого отторжения у зрителей не вызывали, поскольку население пока еще не было пресыщено обилием льющейся из всех щелей пропаганды, так что подобные идеологические закладки в основном воспринимались как должное. Что ну-ну, в свою очередь Николай был явно настроен повыяснять отношения, впрочем, ситуация к этому не располагала, колесо сделало полный оборот, и нужно было слазить обратно на грешную землю. Ну-ну означает, что жену я тебе подберу, даже не сомневайся, и руководствоваться я буду не твоими желаниями, уж извини, а пользой для страны. Империя превыше всего, превыше тебя и меня, наших фантазий, мечтаний и желаний. Я предлагаю закрыть этот разговор и надеюсь, что мне больше никогда не понадобится объяснять тебе столь очевидные вещи. Мы с сыном отошли от аттракциона и, окруженные кольцом охранников из состава императорского коновая, двинули в сторону главного павильона, где сегодня вечером планировалась очередная презентация, на этот раз связанная новыми достижениями в химии. Я шел сквозь толпу людей, в которой были гости со всего мира, и неожиданно для себя обратил внимание на одежду, в которую были одеты некоторые, их было очень легко отличить от местных, заграничные гости. Тут нужно сделать пояснение, что Россия еще со времен Петра была страной мундирной. Мундиры носили все, кто хоть чего-то стоил в этой жизни. Военные, госслужащие, студенты, гимназисты, врачи, учителя, работники почты и железной дороги. Каждое ведомство имело мундиры своего собственного образца, фасоны, знаки различия, значки, виды полагавшегося оружия и головных уборов. Какие-то ведомства старались идти в ногу со временем, другие держались за традиции. Так, например, последнее время стало модным отказываться от еще недавно обязательных даже гражданским чиновникам шпаг и переходить на более короткие в обращении кортики. Вроде и при оружии, и таскать удобнее. Военные же и вовсе, а ужас, стали переходить с неактуального теперь в практической плоскости холодника на компактные барабанники. Такая мундирность зачастую приводила к тому, что современные тенденции в мире мужской моды в Россию приходили с определенным запозданием. Какая тебе разница, какой формы фраки носит в Париже, если ты все равно носишь мундир, не только на работу, но и в повседневной жизни, 90% своего времени. А в Европе меж тем происходило столкновение старого французского стиля, связанного с ношением длиннополых камзолов попугайских расцветок, вышитых золотом и серебром, с новым, так называемым английским. И в этом столкновении четко просматривалось отражение имеющих место в большой политике раскладов. Если в моей истории в середине 19 века произошел так называемый «великий мужской отказ», переход мужчин на одноцветные строгие костюмы, мода на которые сохранилась аж до первой половины 21 века, то тут все было несколько сложнее. Франция тут сумела сохранить свои позиции как одного из главных мировых гегемонов, занимая почетное третье место после Англии и России. При этом англичане совсем не виделись тут безусловными мировыми лидерами, скорее мы с ними делили первое место не пару, с очевидной перспективой в дальнейшем оставить островитян у себя за кормой. Так вот, в отличие от моей истории, где на смену пышному французскому стилю пришел подчеркнуто сдержанный английский сельский стиль, и где важное место занимали простого покроя сюртуки, охотничьи штаны и клетчатые жилеты, Тут в мужской одежде явно прослеживалось русское влияние. В моде были вышитые воротники-стойки, явно уходящие корнями к парадному гвардейскому мундиру. Часто попадались костюмы на 7 пуговиц, копирующие повседневную офицерскую форму русской армии. В качестве дополнительного аксессуара носили офицерские поясные шарфы различных цветов. Популярны были застежки-молнии, да и в целом мужской костюм тут был гораздо более пестрый и разнообразен. Ухода в однотипные черно-белые одеяния, отличающиеся лишь микроскопическими деталями и самим качеством изготовления, в этой истории не произошло. Пока во всяком случае. В общем, можно было с уверенностью говорить, что русское влияние на моду было соразмерным и влиянию на мировую политику с экономикой. Это было как минимум приятно, люди всегда тянутся за победителем, и осознание того, что твоя работа, а я считал все происходящее вокруг во многом своей заслугой, имеет столь глобальное влияние на мир вокруг, заставляло биться сердце чуть быстрее. Меж тем мы с сыном и сопровождающими неспешно дошли до центрального павильона. На мой взгляд, ничего совсем уж такого футуристичного в его конструкции не было, ну уж на фоне километровых небоскребов из будущего так точно, но на местных конструкциях из стали и стекла, с посаженными внутри пальмами и другими южными растениями и даже небольшим зоопарком с африканскими животными, производило неизгладимое впечатление. Разве что из-за парникового эффекта внутри было несколько душновато, однако специально выделенные рабочие целыми днями ползали по стеклянной крыше и открывали-закрывали продухи, регулируя климат внутри, так что эту проблему тоже в принципе решили. Собственно, причиной моего сегодняшнего визита на выставку, кроме желания немного потусоваться среди людей, была подготовка к церемонии вручения Николаевской премии. По причине всемирной выставки было принято решение совместить два мероприятия и разово перенести церемонию награждения из Смоленска в Николаев. «Добрый день, Карл Карлович, я с радостью пожал руку, наверное, одному из самых известных химиков современности профессору Клаусу из Юрьевского университета. Ну что, как вы себя чувствуете? Волнуетесь? Да не так, чтобы и слишком. Хе-хе, ваше императорское величество». В голосе балтийского немца слышался легкий акцент, несмотря на то, что он практически всю жизнь прожил в России. Чай не впервой. Ну да, второй раз оно всяко проще, я кивнул. Клаус уже получал премию в 1849 году за открытие цезия, а в этом году он был номинирован вместе со своим коллегой Николаем Николаевичем Павловым за открытие сразу двух элементов, Сибиря и Балтия. Судя по всему, таблица элементов тут будет выглядеть совсем иначе. Не знаю уж, какие это были элементы в моей истории, но то, что ни Сибиря, ни Балтия там не было, совершено точно. Еще раз кивнув химику, я отправился в кабинет главы Николаевского комитета, где меня уже ждал подготовленный заранее черновик приветственной речи, расписание и общий сценарий награждения. Как известно, самый лучший экспромт, тот, который был подготовлен заранее, и даже в таких мелочах я старался не пускать дело на самотек. А вообще, в этом году премия была сильной. Так, в категории медицины награду получил молодой 25-летний, но уже успевший прославиться, врач-гематолог Савельев Сергей Петрович. Сам из крестьян Смоленской губернии сумел сначала закончить начальную школу, потом поступить в гимназию и закончить медицинский факультет Московского университета, получая стипендию за отличные результаты. Он еще во время учебы начал работать над проблемой переливания крови и достаточно быстро добился успеха, сумев выделить первую и вторую группы крови, доказав, что именно в них находится корень всех предыдущих неудач. Так-то вливать в вену физраствор у нас научились еще 2 десятилетия назад, но все попытки переливать кровь стабильно заканчивались смертью пациентов. И вот Савельев наконец нашел ответ, почему. Заслуженная премия, ничего не скажешь. По физике премию должен был получить пруссак Генрих Рункорф, который, правда, последние 8 лет работал в университете Суворовска, где была вторая по силе электротехническая школа империи, за открытие радиоволн. Глядишь, такими темпами я еще на своем веку застану полноценное радиовещание. Хоть это и вряд ли, если честно. А вот по литературе премию в этом году получал английский писатель Диккенс. За роман «Тяжелые времена», в котором писатель изобличал ужасы эксплуатации английским капиталом бесправных рабочих, ну и по совокупности заслуг. Тут я беззастенчиво использовал опыт будущего в плане награждения писателей, являющихся на родине оппозиционерами существующему режиму. Не знаю уж, насколько сам Диккенс в самом деле хорошо или плохо относился к властям Великобритании, но ужасы жизни городского дна ему удавалось описывать очень талантливо, тут не поспоришь. Вообще-то у меня на содержании и без великих писателей было несколько десятков ремесленников, которые по заказу, и за деньги, естественно, непрерывно строчили романы на нужные темы, поднимая всю грязь со дна истории Англии, Франции, католичества и протестантизма и вообще всего, что могло хотя бы косвенно задеть нынешнюю власть в Париже и Лондоне. Они, конечно, были не столь талантливы, как тот же Диккенс, но при наличии под рукой столь мощного медийного и экономического ресурса, какой был у меня, популярным можно сделать даже писанину полного идиота. В общем, Российская империя продолжала наступать по всем фронтам – военном, научном, культурном, экономическом и, конечно, социальном. Глава 20. Летом 1852 года с Николаев с большим визитом прибыла делегация из Японии во главе с, на европейский манер, Инаосуке. Можно было считать первым помощником министра иностранных дел, точную его должность в японском императорском правительстве я даже не пытался запомнить. Неинтересно это. Островное государство за прошедшие с визита черных кораблей в Эдо 17 лет преобразилось до неузнаваемости. Еще в конце 1850 года, по окончании затянувшейся на 2 года гражданской войны, власть Сигуна была сначала ограничена, а потом и вовсе ликвидирована. Как и в моей истории, на островах победили сторонники передачи власти в руки императора и сформированного от его имени на европейский манер правительства. И вот теперь из переименованного в Токио на запад была отправлена миссия для изучения европейского опыта модернизации. И нет ничего удивительного, что именно Россия стала для узкоглазых островитян самой интересной точкой притяжения. Во-первых, именно мы были главным внешним партнером Японии. Наши корабли, собственно, и выдернули страну восходящего солнца из добровольной изоляции. Ну а во-вторых, Россия была фактически живым примером того, как можно полностью преобразить отсталую феодальную окраину цивилизованного мира в самое передовое государство на планете. И всего за каких-то полвека, даже меньше, жизнь одного поколения, ведь имелись у нас еще те вельможи, кто застал правление Екатерины со всеми его прелестями типа фаворитизма, раздачи крепостных, полного небрежения прогрессом и попыткой остаться двумя ногами в 18 веке, хотя 19 уже вовсю стучал в дверь. Вон во Франции для подобного перехода революцию пришлось делать, а в России оказалось достаточно одного меня. Ну а если отвлечься немного от самовосхваления, то не приехать в Николаев во время проходящей там всемирной выставки, конечно же, было просто невозможно. Ну как вам все происходящее, господин Наосуке? С японцем мы разговаривали на русском языке, посланник знал его не идеально, но вполне сносно для разговора на бытовые темы. Удивительно, ваше императорское величество, у нас в Японии вообразить что-то подобное просто невозможно. Столько людей из разных стран, такое количество технических новинок. На каждом шагу какое-то новое чудо, идущий рядом с русским императором, одетый в европейскую одежду азиат, в общем-то практически не выделялся из толпы. Благо люди с таким разрезом глаз уже давно не были в Европе диковинкой, разве что роста посланник был откровенно небольшого, особенно на фоне моих 2 метров. Нашему государству есть чему у вас поучиться. Чему же? Ну, например, вы, ваше императорское величество, смогли приструнить своих дворян без гражданской войны, нам это не удалось. Война на островах получилась хоть и не очень долгой, но кровавой, в том числе и потому, что мы не стеснялись продавать оружие обеим сторонам конфликта. Наосуке, конечно же, это знал, но относился к данной теме философски: мы не родственники и не друзья, каждый думает в первую очередь о своей выгоде. Подобный прагматизм мне импонировал. Со странами, которые готовы сотрудничать ради собственной выгоды, всегда можно найти точки соприкосновения. Да много чему, строительству железных дорог, например. Ну последнее совсем просто, я пожал плечами. Мы с японцем не торопясь расхаживали по павильону с русскими техническими новинками, и логично, что гостя в первую очередь заинтересовала секция с нашими паровозами. Заключайте договор с РЖД и вам под ключ строят железную дорогу любой длины и любой сложности. Под ключ? – переспросил японец, явно незнакомый с таким выражением. От начала и до конца, без необходимости что-то еще доделывать и донастраивать, любезно пояснил я. Также у нас полгода назад была начата новая программа по сдачным продажам паровозов и подвижного состава, возможно, вам будет интересно. Это как сдачная продажа? Поинтересовался японец. Это как бы смесь продажи и аренды. Вы арендуете у нас паровоз и в течение 20 лет выплачиваете его стоимость. Ну а после того, как стоимость будет выплачена, право собственности переходит уже к вам. Фактически мы впервые в мире запустили программу лизинга. В 1848 году в строй вступил Мариупольский паровозостроительный завод, рассчитанный на выпуск 200 машин в год. Завод изначально задумывался на вырост, а тут еще и кризис в отрасли никак не думал заканчиваться. Вот и пришлось изворачиваться и придумывать новые инструменты для завоевания внешних рынков. Получилось, на самом деле, шикарно. Лизинг, сдачная продажа, в местных терминах, это фактически та же рассрочка, только клиент при этом не несет финансовых рисков. Если что-то случится, паровоз он просто отдаст и останется без долгов. Да уже уплаченные деньги пропадут, но это все равно лучше, чем последние штаны продавать в случае финансовой неудачи. Плюс лизинг предполагал еще и обязательное обслуживание техники нашими специалистами, что тоже снимало с покупателя часть головной боли, а нас страховало от уничтожения неоплаченной до конца техники. И, конечно же, строительство разного рода сервисных центров за границей помогало осваивать еще и этот рынок. Никто же не мог нам запретить обслуживать не только свои паровозы, но и чужие, никто. Короче говоря, тут копеечка, там копеечка, а вместе уже глядишь и рубль набегает. Всего за несколько лет данная схема обеспечила российские заводы загрузкой на чуть ли не на десятилетие вперед, пришлось даже начинать строить еще одно предприятие в Минске. Только за одно лето, пока шла всемирная выставка, тут было заключено договоров на продажу больше 700 паровозов с поставкой в течение следующих 10 лет. И это без учета внутреннего потребления. РЖД там шло отдельной строчкой и тоже выкупали по 2-3 сотни паровозов ежегодно, для новых дорог и для замены устаревших и отслуживших свое машин на уже существующих направлениях. Ну и тут же, наверное, стоит добавить, что в недрах Министерства промышленности и торговли уже разрабатывали нормативную базу для организации сдачной продажи построенных на русских верфях судов. Тут мы тоже ожидали бум судостроения и заранее расширяли производственные площадки, чтобы потом не упускать заказы и не кусать локти. Мы были бы очень рады, если бы вы позволили нам ознакомиться с различными сторонами жизни в России, продолжил тем временем свою мысль японец. Зачем вам это все? Я понимаю техника, но у вас же совсем другие условия. Наши решения для вас будут чаще всего просто неприменимы. Чтобы не превратиться в Индию, ваше императорское величество, тут же откликнулся на Асуке. Видимо, этот ответ для себя он уже давно сформулировал. Или в Китай. Мы готовы перенимать западный образ существования, с адаптацией его, конечно, под себя, но не хотим становиться колонией. В Индии в 1852 году было весело. О том, что события там, это то самое восстание сипаев, я понял далеко не сразу. Да и новости тут все же доходят из одной части земного шарика в другую с изрядным запозданием и немалыми искажениями. А тем более из английской колонии, где в центре субконтинента и раньше, честно говоря, черт знает, что творилось, а уж теперь. Но давайте по порядку. В моей истории поводом к восстанию стал новый патрон, якобы пропитанный смесью свиного и говяжьего жира, и который оскорблял одновременно и индуистов, и мусульман. Тут про новые патроны я ничего не слышал, зато полновесных причин восстать у индийцев имелось множество и без него. Причем буквально во всех – экономической, социальной, политической – сферах. Во-первых, последние не слишком удачные для Британской империи полтора десятка лет привели к тотальному повышению налогов в Индии, что больно ударило по и так отнюдь не жирующему населению этой колонии. При этом поток относительно дешевых фабричных товаров, шедший из метрополии, активно разорял местных кустарных производителей и делал положение простых индийцев еще более тяжелым. Во-вторых, Британия продолжала активнейшим образом вести войны по всему миру, что требовало войск. Людским ресурсом островная метрополия никогда не славилась, зато в Индии солдат можно было навербовать примерно бесконечное количество. И если до конца 1830-х годов не существовало практики вывоза колониальных частей за пределы Индии, хоть они вовсю воевали и с сикхами, и с афганцами, и с персами, и с бирманцами, и между собой, но именно за океан никого не вывозили, то после Царьградской войны этот опыт был признан успешным. Островитяне принялись затыкать набранными тут частями дыры буквально во всех местах, начиная от Канады, заканчивая Китаем. Как это выглядело с точки зрения среднего индийца, при этом никто не заморачивался, а выглядело это паршиво. Отправленные туда войска никогда не возвращали обратно, что там происходило, никто естественно не знал. Поэтому для местных такая командировка в один конец была равнозначна путешествию на тот свет. Это создавало напряженность. Ну и в-третьих, Акилла промахнулся. Если о поражениях Британии где-то там, разгроме ее войск русской армии, утрате большей части Канады в Индии никто особо не знал, то вот неудачная война против сикхского государства в 1848-1849 году была замечена всеми. И неважно, что британцы фактически только попытались прощупать соперника, что сил у сикхов было больше, что вооружены они были в немалой части самым лучшим русским оружием, которое шло к ним через персов. Все это было не принципиально, принципиальным было то, что непобедимые ранее британцы оступились, показали слабость. А слабость на востоке – самый страшный грех. Само восстание началось в городе Симла, где солдаты полка, который предполагалось перевести на побережье и потом отправить в Африку, формальный раздел этого континента привел к ускоренной его колонизации, а на это нужно было очень много войск, отказались выполнять приказы. Попытка же британцев вычленить лидеров и просто забрать из подразделения местных офицеров, вплоть до командиров рот в туземных полках должности занимали местные, англичане оставляли за собой только старшие командные должности, очень долго такая система работала, но теперь ударила по ним же со всей силой, вызвала уже открытый бунт. Приехавших в город для учинения правосудия офицеров из Дели солдаты попросту перекололи штыками и началось. Тут еще нужно понимать, что при правлении Ост-Индской компании, Индия не была чем-то единым и целым. Тут были земли, управляемые британцами напрямую, от трети до половины примерно, а остальная территория была поделена между несколькими сотнями мелких вассальных князей. При этом феодалы вполне имели собственные армии, их британцы при необходимости брали в аренду, но не более того. Естественно, быстрой реакции от такой системы ждать было бы наивно. Еще через 10 дней 12 февраля 1852 восставшие пришли своим ходом в Дели и потребовали у великого могола принять на себя всю полноту власти, возглавив борьбу индийского народа против колонизаторов-угнетателей. Главный местный феодал, который в общем-то никакого особого влияния в стране не имел, и был скорее декоративной фигурой, соглашаться на пост лидера восстания не торопился, но тут уже фактически все решилось без него. Расквартированные в Дели два туземных полка перебили своих белых офицеров и перешли на сторону сипаев. Ну а после того, как бунтовщикам удалось еще и арсенал захватить, разжиться там огромными запасами оружия и боеприпасов, которые были накоплены в Дели, все и вовсе пошло кувырком. Восстание очень быстро, подобно набегающей волне цунами, распространилось по всему северу Индостана, а в августе 1852 в дополнение ко всем предыдущим неурядицам в войну против островитян вступил еще и Шер-Сингх, правитель сикхского государства. Сикхи имели достаточно большую и хорошо обученную армию, поэтому их удар вниз вдоль Инда в сторону побережья парировать британцам оказалось просто нечем. Тем более, что эти области британцы только-только завоевали и не успели еще там закрепиться. А еще зашевелились пуштуны, у которых с британцами были, мягко говоря, натянутые отношения. Эти всегда были готовы сходить в гости к соседу, разжиться добром на халяву. Плюс бирманцы и персы с двух сторон с большим интересом смотрели на всю движуху, и далеко не факт, что они в итоге смогут проявить выдержку и удержаться от попытки половить рыбку в мутной воде. В общем, в Индии было очень весело, а перспективы британцев тут были более чем туманны. Нет, в том, что островитяне рано или поздно вернут свою колонию в стойло, у меня сомнений практически не было, они на этом деле ни одну собаку съели, никто другой с подобными задачами лучше бы не справился. Найдут союзников из местных, поссорят между собой врагов, кого-то купят, кому-то наобещают стрика раба, завезут солдаты оружия побольше из метрополии. Вот только, сколько на это уйдет времени и средств, это был очень хороший вопрос. Да, индейцам не позавидуешь, и ведь не дикари какие-то, тысячелетняя цивилизация, и вот так позволить себя завоевать. Я притворно покачал головой, на жителей Индостана мне было глобально плевать, сами как-нибудь разберутся. А вот не позволить Японии угодить в союз с Британией было бы очень полезно. У нас с англичанами и французами потихоньку шли переговоры о разграничении сфер влияния на Тихом океане по типу африканского. Очевидно, Япония тут должна была отойти в сферу интересов России, и меня глобально это более чем устраивало. Если британцы не станут лезть в наглую на эту полянку, самураи никогда не смогут самостоятельно поострить достаточную промышленность и армию, чтобы хоть как-то конкурировать с нами. А еще лет через 15-20 Транссиб наконец дойдет до Владивостока, и тогда все мои опасения по поводу восточных рубежей и вовсе станут неактуальными. Что же касается самих японцев и их великого посольства, то в России они в итоге провели больше полугода. Наосуки был в правительстве императора Асахито типичным западником. Именно он был ответственен за многочисленные неравноправные договоры с Россией, Англией, Францией и другими державами, которые открыли острова для иностранного влияния. Японец считал, что ущерб, который несет японская империя здесь и сейчас, будет скомпенсирован ускоренной модернизацией, и в итоге весь процесс пойдет стране только на пользу. Опять же, отдать ему должное, приехав в Россию, Наосуки честно попытался заикнуться о пересмотре данных договоров, но естественно делать это с нашей стороны никто не собирался. В итоге было заключено несколько сотен договоров на поставку оборудования, строительство мостов и железных дорог, обучение солдат и моряков стремящегося резко модернизироваться государства. Был урегулирован вылов рыбы в прибрежных водах России, проведено размежевание спорных территорий и даже договорено о неком квазисоюзе, направленном против Китая. Поскольку платить японцам было особо нечем, мы им еще и кредитов насовали под весьма и весьма вкусный процент, заранее обговорив, что узкоглазые соседи будут нам отдавать, если внезапно не смогут платить по счетам. Короче говоря, в ближайшие лет 40-50 с этой стороны проблем я не ожидал. Сложно сказать, что было бы, окажись на месте главного контактера с изолированным государством не Россия, а, скажем, Великобритания. Впрочем, наверное, ничего бы не поменялось, при Сигунах островитяне были насквозь нищими, с них просто взять было нечего, а учитывая воинственность японцев, завоевание островов бы просто не окупилось бы в итоге. Британцы имеют суперспособность подобный блудняк обходить 15-й дорогой, тут им можно только позавидовать. Кстати, в русском переводе титул японского монарха с самого начала начали переводить как король, а страну как японское королевство, что было зафиксировано еще в первом договоре от 1834 года. Конечно, узкоглазые островитяне попытались было настоять на своем, мол, император – это император, а король – это король, но после наглядного сравнения размеров государств согласились уступить. На политической карте мира было отлично видно, где империи, а где королевство, просто по количеству того или иного цвета на глобусе. Глава 21. О происшествии мне доложили уже сильно постфактум. Причем сделано это было как бы между прочим и скорее в качестве курьеза, чем чего-то действительно стоящего императорского внимания. И правда, учитывая имеющиеся миллионные вооруженные силы, которые к тому же регулярно вступают в стычки с зулусами, индейцами, киргизами, горцами и другими народами, проживающими на окраинах раскинувшейся на 4 континента империи, каждый день где-то происходили ЧП, десятками гибли солдаты и офицеры, про различные травмы и говорить нечего. И вообще на такие случаи тут смотрели куда как проще, не в пример будущему, где любая смерть солдата проводила к началу расследования и целой кучи различных проверок. Цена человеческой жизни в 19 веке была гораздо ниже, чем в 21. Полетать, значит, захотели, хех, с интересом разглядывая рапорт, произнес я. В голову мгновенно пришла цитата из старого советского фильма: «На бочку с порохом их посадить, пущай полетают». Даже всегда невозмутимый Муравьев, который, кажется, привык за 40 лет совместной работы к любым моим пассажам, от такого предложения заметно стушевался. «Простите, Ваше Величество, не совсем вас понял, шутка». Я поднял глаза на своего бессменного секретаря, подумал немного и приказал: «А пригласите-ка ко мне этих летунов, когда они подлечатся, конечно». Понятное дело, если вдуматься, что произошедшее было само по себе неминуемо, учитывая то, что у нас уже 40 лет существовали в армии постоянно действующие воздухоплавательные отряды со штатными авиаторами, фактически профессиональными наблюдателями с высоты за местностью вокруг, которые специально учились этому делу на соответствующем отделении Санкт-Петербургского кадетского корпуса, рано или поздно кто-нибудь обязательно захотел бы попробовать полетать более осмысленно, как птица. И вот несколько молодых балбесов решили поэкспериментировать, склепали из дерева и ткани некую конструкцию, напоминающую крылья птицы, и без лишних промежуточных опытов с ее помощью спрыгнули с высоты. В итоге один экспериментатор погиб, еще двое изрядно поломались, однако кое-какой результат все же был достигнут. Конструкция, сброшенная с воздушного шара, имея в запасе сотню метров высоты, смогла пролететь чуть ли не полкилометра и только потом, разломившись, едва не убила своих создателей. Я же со своей стороны давно задумывался о том, чтобы потихоньку начать готовиться к эпохе полноценных воздушных полетов. Конечно, до создания нормального двигателя внутреннего сгорания сделать самолет вероятнее всего не получилось бы, тут ни электричество, ни тем более парни выглядели подходящими движущими силами, однако это совсем не мешало начать разрабатывать саму теорию воздухоплавания, соорудить большую аэродинамическую трубу и начать продувать различные предметы, нарабатывая базу для создания целой новой отрасли физики. Я как-то даже отдавал распоряжение найти человека по фамилии Можайский, который бы мог увлекаться наблюдениями за полетами птицы и интересовался физикой процесса, однако, судя по тому, что мне никаких результатов не приносили, известного в моей истории пионера аэронавтики не нашли. Может, он жил и работал позже, я, естественно, биографию Можайского не помнил совершенно, может, занялся тут чем-то другим, а может, и вовсе не родился. Изменения истории уже достигли такой массы, что хоть как-то ориентироваться на послезнание в таких вот мелочах практически не представлялось возможным. Продолжение данной истории имело место только через 3 месяца, когда офицеры-воздухоплаватели наконец поправили здоровье, и я нашел время в своем расписании, чтобы их принять. Благо как раз была самая середина лета, и двор, спасаясь от южной жары, на пару наиболее горячих месяцев перебрался из Николаева в Питер. Вернее, не в саму северную столицу, а в Царское село. Двойка неудачливых летунов, безрезультатно пытавшихся повторить подвиг Икара, выглядела потрепанной. Было видно, что травмы они получили серьезные и все еще в физическом плане чувствуют себя не слишком хорошо. Чего не скажешь об их моральном состоянии. О попытке победить силу земного притяжения написали в газетах, и молодые офицеры воздухоплавательного отряда, приписанного к Балтийскому военному округу, очень быстро стали знаменитыми. А уж намек на то, что их деятельность может поддержать сам император, и вовсе заставлял глаза молодых 25-летних балбесов по-настоящему гореть огнем. Я ознакомился с конструкцией вашего, с позволения сказать, летательного средства, я еще раз пробежался по 3 парам заинтересованно смотрящих на меня глаз, и хочу высказать вам свое неудовольствие. Крыло было собрано совершенно непотребным образом без попытки приложить к этому делу хоть толику ума. Во-первых, непонятно, зачем было делать крыло похожее на птичье. Лишние изгибы и сложность формы добавили ненужной массы, которую в ином случае можно было бы потратить на укрепление конструкции, чтобы та не сломалась под немалым, вашим весом. Во-вторых, совершенно без ума были избраны материалы для изготовления крыла. Дуб, конечно, дерево крепкое, но и тяжелое, льняная ткань в свою очередь хоть и легкая, но для данного дела совершенно не подходит. Опять же, зачем было с самого начала пытаться полететь самим, неужели не хватило ума запустить мешок картошки, перед тем как лезть экспериментировать на себе? Я встал, махнул рукой балбесам, чтобы те сидели на месте, и принялся расхаживать вдоль стола туда-сюда, разминая затекшие от сидения за столом ноги. Доморощенные авиаторы в свою очередь были такой отповедью явно обескуражены, не знаю, чего они ожидали от аудиенции, выговора или может орденов и наград, но явно не лекции о неправильном подходе к осуществлению опасных работ. Но ваше императорское величество, попытался было возразить поручик Станиславский, не знаю, был ли он родственником того режиссера, однако после польского мятежа 1837 года обладатели польских фамилий стали нередко страдать от принадлежности к неуемной нации. Если человек с такой фамилией смог пробиться в считающийся элитным гвардейский воздухоплавательный отряд, не будучи при этом потомком князей и графов, в его уме и настойчивости можно было всяко не сомневаться. Видимо, он являлся лидером данной компашки. Мы ведь делали все сами на свои средства. Да и как именно нужно делать летающее крыло, пока еще никто не знает, мы были первыми. Вот, я остановился и поднял вверх указательный палец, с высоты своих прожитых сотни с хвостиком лет сидящие передо мной молодые мужчины казались совсем уж детьми неразумными, и я никак не мог остановиться и убрать из голоса этот наставнический тон. Впрочем, офицеры его принимали как должное, а если бы вы были чуть умнее, то не стали бы бездумно ставить опыты на себе, а написали бы докладную записку со своими идеями. Тогда бы вам в помощь выделили бы опытных мастеровых, может быть, кого-нибудь с кафедры физики столичного университета для объяснения происходящих при полете процессов, ну деньжат бы подкинули на закупку правильных материалов. Бальсы, бамбука, фанеры, шелка. Бальсы, дерево такое из Южной Америки, легкое и прочное. Я на самом деле не был уверен в том, что бальсу можно применять в конструировании подобных самодельных летательных аппаратов, но всяко она лучше подойдет, чем дуб. Кстати, вы бывали на выставке? Никак нет, ваше величество. По глазам авиаторов было видно, что главное событие года им было не слишком интересно. Они бредили небом, и хоть на выставке устраивались катания всех желающих на воздушных шарах, уже привычным к такому профессиональным воздухоплавателям подобные развлечения были, что вполне резонно, мало интересны. Их сердца жаждали полноценного полета. Я вам советую посетить павильон, посвященный металлам и металлургии в империи. Конкретно вас должен заинтересовать металл под названием алюминий, чья удельная масса меньше железа чуть ли не в 3 раза. Попробуйте использовать его, может выйдет что-то путное. Тут я был совсем не уверен в своих словах. Пока у нас на руках был только чистый алюминий, прочностные характеристики которого совсем не впечатляли, предстояла еще феерическая по своей сложности работа, связанная с созданием подходящих для практического использования сплавов. Из будущего я помнил, что там вроде бы использовался магний для легирования алюминия, но правильные пропорции еще только предстояло подобрать. Опять же, иметь кусок алюминия мало, нужна алюминиевая труба, а прокат из летучего металла мы пока не производили. Вряд ли отлитый в землю кусок металла будет иметь подходящие прочностные характеристики. Я напишу письмо ректору университета, он окажет вам всяческое содействие. В будущем хорошо бы создать на кафедре физики секцию, целенаправленно занимающуюся полетом и движением воздуха. И да, я тут набросал в черне свои соображения по поводу конструкции будущего летательного аппарата и его применения. Получите документ у секретаря. Надеюсь, не нужно говорить о секретности данных сведений. Я хотел предложить парням использовать классическую треугольную форму крыла, построив таким образом, фактически дельтаплан. Когда-то в прошлой жизни мне довелось полетать на такой штуке, она правда была с мотором, поэтому вряд ли этот опыт можно считать релевантным, и я попытался набросать возможную конструкцию простейшего летательного аппарата, ну во всяком случае, как я себе ее представлял. Несмотря на высочайшее покровительство, полноценный, способный хоть сколько-нибудь долго держаться в воздухе дельтаплан построить удалось только уже в следующем году. Был установлен рекорд по дальности полета, составивший чуть больше 5 километров, однако даже при этом было понятно, что без мотора конструкция эта долго держаться в воздухе не может, и на долгие 10 лет полеты на дельтаплане стали лишь одним из развлечений для богатой и любящей пощекотать нервы публики. Другим результатом деятельности аэронавтов стало формирование сначала отдельной лаборатории, занимающейся проблемами полетов, при Петроградском университете, а в последующем и полноценного исследовательского института, который мы перенесли подальше от иностранных глаз в Саратов. Именно этот город на Волге в будущем станет родиной полноценной авиапромышленности империи. Впрочем, до этого момент было еще очень далеко. Меж тем именно летом 1852 года до Николаева наконец дошли сведения о масштабном восстании на юге Китая. Спасибо телеграфу, его мы, кстати, еще в прошлом 1851 году дотянули в Северной Америке до Мехико и восточного побережья, соединив тем самым Европу и Америку полноценной линией связи. Пока прокладка кабеля по короткому маршруту через Атлантический океан была объективно невозможна, мы становились монополистами на рынке предоставления услуг трансконтинентальной связи. Кроме того, наши телеграфные щупальца уже протянулись в Японию, страна восходящего солнца потихоньку становилась на путь европеизации и все больше открывалась для наших инвестиций, в Персию, Ближний Восток и даже Индию. Тут, правда, в саму английскую колонию нас предсказуемо не пустили, но и обойти Россию при прокладке сюда телеграфа островитяне тоже никак не могли, вернее, могли, через Францию, все куски Италии, французскую Северную Африку, Египет и ту же Персию, однако стоимость такого проекта, откровенно говоря, зашкаливала, да и без контроля над вышеперечисленными территориями выгоды от такого маршрута все равно было бы немного. Плюс у нас уже был подписан контракт с Испанией на прокладку кабеля на Кубу, а также заключено трехстороннее, Россия, Мексика и Колумбия, соглашение о продлении телеграфной ветки из Центральной Америки в Южную. Не нужно, наверное, говорить, что вся эта деятельность плотно курировалась СВР, ведь по нашим кабелям передавался огромный объем информации, в том числе и секретной, обладание которой было совсем не безинтересно. Так что выгоду мы тут получали сразу по нескольким направлениям. Что же касается китайских дел, то, что это было именно восстание тайпинов, которого я так ждал, и к которому готовился, стало понятно не сразу. Власть центрального правительства Цин в Пекине была, мягко говоря, слаба, а разного рода бунты и восстания в Поднебесной империи случались чуть ли не каждый год. Вычленить из потока всех этих мелких событий одно, которое в моей истории едва не уничтожило Китай, оказалось весьма непросто. Что я вообще помнил про восстание тайпинов? К сожалению, совсем не так много. Что оно длилось почти 10 лет, стоило жизни нескольких десятков миллионов человек и за малым не привело к развалу страны. Ну и то, что на каком-то этапе европейцы сначала воевали против Пекина за восставших, а потом против них. Колонизаторы поняли, что окончательный развал империи им не выгоден, ведь тогда они лишатся барышей от торговли с Китаем, и сдали назад, оказав помощь императору и приняв участие в удушении восстания. Я же со своей стороны такой глупости совершать не собирался. Большой объединенный Китай мне был совсем не нужен, поскольку в отличие от других я знал, в какого монстра может превратиться это государство, если дать ему спокойно развиваться. 1,5 миллиарда жителей у дальних малозаселенных окраин империи? Нет, спасибо, нам такого не нужно. Изначально я думал просто помочь восставшим оружием, боеприпасами и, возможно, инструкторами. Однако ситуация осложнялась тем, что тайпины, как оказалось, выступали резко против присутствия иностранцев в Китае, а еще против династии Цин как пришлых маньчжурских завоевателей и вообще за все хорошее против всего плохого, как это обычно и бывает в таких случаях, что изрядно осложняло установление всяческих отношений с восставшими. Да и в принципе возможности наши в том регионе были достаточно ограниченными. Все же Южный Китай был скорее вотчиной Франции, у которой буквально рядом были их вьетнамские колониальные владения. Заранее готовясь к китайским событиям, я приказал перебазировать во Владивосток достаточно большую эскадру из 3 океанских крейсеров и полудесятка корветов. Кроме того, на Дальний Восток было переброшено несколько полков из Центральной России и даже первый сформированный в Африке из туземцев экспериментальный черный колониальный полк. Такое усиление даже вызвало некоторое беспокойство в Лондоне, откуда поступил осторожный вопрос, с кем эта Россия собралась воевать на Тихом океане. Вряд ли островитяне реально боялись того, что мы попробуем отжать у них ту же Формозу, но и упускать возможную добычу тоже собирались, а нюх на это дело у британцев был натренирован лучше всех. В любом случае на первом этапе вступать в войну собственными силами мы не планировали. Вместо этого были активированы кое-какие закладки, над которыми последние 10 лет работали наши агенты в этой стране. Восточный Туркестан был уже не подконтролен Пекину достаточно давно. Теперь черед подниматься на борьбу за национальное освобождение пришло в Монголии. Эта территория вообще-то за Пекином тоже скорее числилась, чем реально китайцам принадлежала. Слишком мало тут было населения, размазанного по огромным пространствам, чтобы говорить о полноценном контроле. Так или иначе, русские агенты начали подбивать монголов к восстанию, обещая им помощь и признание со стороны Николаева. Плюс по контрабандным каналам в Китай мы начали засылать как можно больше оружия, в первую очередь устаревших мушкетов времен наполеоновских войн. В России их давно не было даже на самых дальних складах, поэтому торговые агенты скупали его по всей Европе по цене лома и потом по железной дороге отправляли в сторону Красноярска, откуда огнестрел потом расползался по всему Китаю. Идея тут была даже не в том, чтобы заработать, хотя и в накладе купцы тоже не оставались, а в том, что большее количество оружия вы того вызовет большее количество людей, желающих его применить для собственного обогащения. «Винтовка рождает власть», сказал или скажет, когда-то Майя и с ним тут очень тяжело не согласиться. Ну а уже потом, когда все будут воевать против всех, глядишь, и мы сможем себе чего-нибудь полезного выловить в этой мутной водичке. Эпилог. Поздравляю вас, Мария Ивановна, ректор подчеркнуто по-мужски протянул женщине ладонь для рукопожатия. Антофеева с удовольствием ответила на этот жест. Собравшиеся в аудитории преподаватели Петроградского университета нестройно похлопали в поддержку происходящего на сцене. Далеко не все из них были согласны с решением британца о принятии на работу первой в стране женщины-профессора. «Очень приятно, для нашего вуза и для всей системы образования в России это большой шаг вперед. Благодарю вас, Михаил Яковлевич». Немолодая уже женщина покраснела от удовольствия, как юная гимназистка, и еще крепче прижала к груди красиво отпечатанную грамоту, сообщающую каждому заинтересованному о присвоении владелице почетного ученого звания профессора математики. Как будто кто-то планировал эту грамоту у нее отобрать, хоть, конечно же, никто о таком и не помышлял. Просто уж очень длинным был путь молодой девочки, волею случая поступившей в школу для детей железнодорожных рабочих, до реального признания научным сообществом империи в качестве равной. Антофеева повернулась к залу и поблагодарила сидящих там членов ученого совета, проголосовавших за ее принятие на место профессора. В родном Московском университете, при котором она сначала заканчивала преподавательские курсы, потом получала высшее образование, почти 10 лет работала доцентом, ей в присвоении этого звания в итоге отказали. Это было не такой уж большой неожиданностью. Именно университет Третьего Рима считался в империи наиболее консервативным, даже студентов-женщин в нем по сей годы обучалось всего несколько человек. Ну а с другой стороны, обидно, да и переезжать в северную столицу не слишком хотелось, тем более после переноса императорского двора на юг. Но что поделаешь, ради карьеры еще и не на такое пойдешь. И опять же, если посмотреть чуть глубже, именно после переноса столицы Петроградский университет получил мощнейший пинок в плане развития, и всего за каких-то 5 лет едва ли не удвоил количество обучающихся здесь студентов. Простая экономика, выпавших жителей для поддержания нормальной жизнедеятельности нужно было кем-то заменить, и студенты для этой роли подходили как бы не лучше всего. Петроград на глазах превращался в главный университетский город страны, один за другим открывались новые специализированные вузы. Отдельные кафедры отпочковывались и становились факультетами, а порой и вовсе самостоятельными учебными заведениями. За 30 лет общее количество студентов вузов в империи выросло больше, чем в 10 раз. Если во времена правления Александра и суммарное количество учащихся в вузах России едва-едва дотягивало до 5000 человек, с учетом всяких лицеев, военных и прочих специализированных заведений, 10-11 человек на 100 тысяч населения, то к началу 1850 этот показатель вырос до примерно 54 тысяч человек, то есть примерно 51-52 студента на 100 тысяч человек. И это был на секундочку один из лучших показателей в мире. Даже в таких странах, как Франция и Англия, студентов было только 38,41 человек на 100 тысяч. Лучше тут себя чувствовали только Пруссия и Австрия, и только за счет куда более высокой урбанизации и плотности населения. Также на количество студентов в обозримом будущем должно было начать влиять решение о переводе всех начальных школ империи с 2 классов на 3 класса. До 1851 параллельно существовали и те, и другие, зачастую качество учебного заведения зависело от богатства того или иного населенного пункта, где оно располагалось. В больших селах и городах в основном открывали 3-классные школы, в малых деревнях, а еще иногда в некоторых неблагополучных районах городов, где по большей части всякая беднота обитала, 2-классные. Также 2-классные еще начальные школы остались во множестве со времен начала внедрения массового образования в начале 1820-х годов, когда вместо качества обучения была сделана ставка на количество и широту охвата. Разница, хоть это не было очевидно с первого взгляда, была тут громадная. 3-классные школы давали достаточный объем знаний для поступления в средние учебные заведения, при условии, конечно, усердия ученика, его большого желания и серьезной самостоятельной подготовительной работы. 2-классные же фактически давали только основы. Счет, письмо, минимальный набор знаний об окружающем мире и являлись таким себе академическим тупиком. Перевод всей начальной школы на 3 класса являлся важной ступенькой к построению непрерывной системы образования, состоящей из 4 ступеней. Начальная, средняя, старшая школа, ВУЗ, а учитывая перманентные научные успехи отечественных ученых и постоянный рост потребности в высококвалифицированных специалистах, даже 150 студентов на 100 тысяч населения выглядели отнюдь не перебором. Так что всем было понятно, что в обозримом будущем эта сфера будет активно развиваться как вглубь, так и вширь. Новоиспеченный профессор подошла к установленной здесь же кафедре, достала несколько скрепленных между собой листов бумаги и начала произносить традиционную в таких случаях установочную речь. Профессор, в отличие от доцентов, сформировавшимся за последние три десятилетия русском университетском укладе, не только преподавал на кафедре, в конце концов это дело относительно простое и не требует наличия высокого статуса, но еще и вел пласт исследований по собственному направлению. И тут у математиков-теоретиков традиционно вставала проблема. Это естественно научникам хорошо, химикам тем же, взял два любых вещества, смешал и смотри, что получится, вот тебе и научная работа. А вот математику порой приходится реально изворачиваться, чтобы раздобыть какую-то относительно сложную, но при этом решаемую, а еще бы хорошо, практически полезную, проблему. Мария Ивановна Антофеева рассказывала собравшимся свои планы на теоретические исследования математики движения небесных тел, а сама при этом думала о прошлом, о том, как ее мужа-героя Царьградской войны, награжденного лично императором, перевели в Москву и как она поехала с ним, как заканчивала в уже приличном возрасте высшее учебное заведение, как на нее косились остальные студенты, как ей опять пришлось пробивать себе путь наверх, ломая стереотипы и предвзятое отношение к женщинам, как за эти 15 лет поменялось отношение девушкам-студенткам, девушкам-преподавателям, и просто к девушкам. Свежеиспеченная госпожа профессор очень удивилась бы, если бы узнала, сколь сильно сходятся ее мысли с мыслями сидящего чуть в стороне ректора Петроградского университета. Майкл Фарадей, или как его в России именовали Михаил Яковлевич, вполуха слушал лекцию первой в империи, да что там в империи, первой во всем мире, женщины-профессора, но, по правде сказать, не вникал в подробности. Просто тонкости механики небесных тел лежали слишком далеко от его интересов. Да и сколько он уже подобных речей слышал за свою длинную научную карьеру, а сколько сам произнес. Думал же знаменитый ученый о том, как бы могла сложиться его жизнь, не прими он 35 лет назад предложение тогда еще русского принца о переезде в Россию. Достиг бы он тогда подобных высот, что вообще ждало его на родине. Как ни неприятно, хотя, заглядывая глубоко в душу, Фарадей уже понимал, что сейчас все равно, ему было признавать, но в научном плане его первая родина сильно отставала от второй родины. Особенно в его сфере, навскидку за последние десяток лет ректор не мог вспомнить ни одного серьезного открытия в сфере электротехники, сделанного на Британских островах, а в Петрограде у него, даже теперь, когда Фарадей из ученого превратился больше в предпринимателя и бюрократа, научные статьи выходят каждые несколько месяцев, а назвали бы в его честь единицу измерения, останься он в Лондоне, нет, пока и тут не назвали, но Фарадей точно знал, что под его имя уже зарезервирована единица измерения работы, ее специально на прошедшей всемирной, честнее было бы назвать ее европейской, но наличие представителя от США как бы раздвигало ее охват на весь земной шар, конференции по стандартизации в сфере электротехники оставили без имени. Там и Петров получил свое чествование и погибший пару лет назад во время эксперимента, вот уж правда от судьбы не уйдешь, всю жизнь изучать электричество и от него же и умереть, Ом и Шиллинг. Вместе с французами Ампером и вот это очень представительная вышла компания, не зазорно туда и собственное имя вписать будет, когда время придет. Конечно, далеко не всегда ему было легко, случались и темные времена. Во время Царьградской войны маховик ненависти по отношению ко всему английскому был раскручен настолько сильно, что в университете всерьез заговорили о необходимости смены ректора, а стены дома, в котором жил Фарадей, пару раз неизвестные горе патриоты исписывали оскорблениями. В эти годы Михаил Яковлевич всерьез думал о необходимости уехать, благо денег к этому моменту ученый уже заработал более чем достаточно. Уже в конце 30-х предприятие, в котором у Фарадея была солидна доля в 30%, производила несколько десятков тысяч ламп накаливания в месяц, а недавно завод произвел на свет 10-миллионную лампу. Этот подсчет, ради справедливости, был не совсем честным, поскольку из-за невысокого ресурса лампы можно было возвращать на производство и переснаряжать, что очевидно являлось не совсем тем же самым, что производство единицы товара с нуля. Но даже так, вместе с владением еще рядом долей в проектах в той или иной мере, связанных с электричеством, к началу 1850-х Фарадей как предприниматель стоил больше 1,5 миллиона рублей. Жить под мостом всяко не пришлось бы. Так вот остановила тогда ученого статья в «Правде» с интервью недавно потерявшего брата и жену императора, который призвал народ быть более избирательным в проявлении своего справедливого чаще всего гнева. Мол, если человек живет в России, говорит по-русски, думает по-русски, считает себя патриотом этой страны и работает на ее процветание, то он русский. И неважно, в какой стране он родился, какой у него цвет кожи или разрез глаз и какому богу он молится. Такая позиция на фоне традиционной английской бытовой дискриминации, когда все даже незначительно отличающиеся, выпадающие из стаи, автоматически становились париями, Фарадею показалась настолько удивительной и прогрессивной, что о возможном возвращении он думать тут же перестал. Тем более, что и русская жена, и русские, а какие они могут быть, если всю жизнь прожили в империи, дети отнюдь не горели желанием переселяться на остров. А уж когда там рванул Лондон, а лично на него газетчики вылили целую бочку дерьма, выставив Михаила Яковлевича предателем, якобы сам Фарадей участвовал в разработке электрических детонаторов, с помощью которых подводные мины так эффективно подрывали британские корабли в Дарданеллах, всякие мысли о возвращении были отброшены навсегда. «Спасибо, дорогая наша Мария Ивановна», — от размышлений Фарадея отвлекли аплодисменты, знаменовавшие собой окончание установочной речи женщины-профессора. На этом, в общем-то, мероприятие и закончилось, при всей своей уникальности, связанной с половым вопросом. Ничего сверхнеобычного в появлении нового профессора в университете не было, такое случалось регулярно и не сопровождалось какими-то особыми церемониями. Ученые-мужи, а теперь и не только мужи, не торопясь расползлись по своим уголкам и продолжили ковать научную мощь империи. Мало кто из них задумывался о том, что могло бы быть, если бы император Николай был не столь прогрессивным и не так активно пинками гнал страну в светлое будущее. В иной истории, воспринятой бы, вероятно, ни о чем не подозревающими обитателями научного Петрограда, как страшный сон, в начале 1850-х император Николай, не ставший освободителем, зато получивший не слишком приятное прозвище Палкин, издал указ о принятии на обучение в вузы преимущественно дворянских детей, что в короткий срок сократило общее количество студентов в империи до 3 с небольшим тысяч человек, меньше, чем здесь училось в одном Петроградском университете, из-за чего уже следующему императору фактически пришлось создавать систему высшего образования с нуля. Что же касается профессора Антофьевой, то никаким великим ученым она не стала. Слишком уж поздно она пришла в науку, да и просто гением она никогда была, свое брала усердием и тщанием, а для великих достижений этого все же чаще всего маловато. Тем не менее свое место в истории она заслужила. В 1955 году, когда в Москве праздновали 200 лет со дня открытия местного, первого в стране и самого главного, как бы коллегам из Петрограда не хотелось бы иного, университета, перед новым главным корпусом, возведенным на Воробьевых горах, открыли большой памятник знаменитым персоналиям, связанным с этим учебным заведением. Там среди таких титанов, как Ломоносов, Грибоедов, Вернадский, Тургенев и многих прочих, нашлось место и для скромной скульптуры Марии Ивановны Антофьевой.